Босс закатил глаза. В этом нет необходимости. Хорошо, ты можешь быть нашим помощником. Теперь над чем еще мы можем поработать? Другой я погрозил ему пальцем. Этого недостаточно. Я хочу, чтобы это было написано черным по белому, а цены на мои услуги были четко указаны в контракте. Затем мы подпишем его в присутствии адвоката, и я начну свою работу, как указано в контракте. Если у вас возникнут проблемы с составлением контракта, я могу предложить свои услуги и для этого. Я беру плату по часам, просто чтобы ты знал. Все в комнате уставились на меня в замешательстве, даже я сам. Только Цуки сжимала руки вместе с сердечками, выплывающими из нее, бормоча: «Аниуэ, такой крутой». Сцена снова потемнела, прежде чем сменилась сценой другого меня, сидящего в том, что кажется офисом, просматривающего несколько документов, разложенных передо мной. Если бы мне пришлось гадать, я был бы, вероятно, на год или два старше, чем я в предыдущей сцене. Видя, что этот я все еще жив и все его конечности целы, эти мошенники, должно быть, на удивление, действительно приняли мои условия. Другой я немедленно собрал бумаги и сложил их в шкаф неподалеку, на ручке которого были приклеены слова «наиболее уязвимые клиенты». Дверь в кабинет распахнулась, и вошел тот же мужчина, который приходил в мой дом в прошлом воспоминании. «Эй, сопляк, собираешься забрать свою сестру?» – спросил он. «Да, я в основном закончил со следующим списком потенциальных клиентов. Я вернусь после того, как моя сестра ляжет спать, и закончу их». «Верно, верно. Лучше поторопись, или мы снова объявимся в твоем доме. Ты меня слышишь? Мы и так уже очень хорошо относимся к тебе, понял?» Младший я молча кивнул и вышел из кабинета, накинув пальто. Тот факт, что семилетний или восьмилетний ребенок делал все это так естественно, выглядел немного сюрреалистично. В здании, похожем на склад, были и другие мужчины, но никто даже глазом не моргнул при моем присутствии. Я заметил, что вокруг околачивалось еще несколько детей примерно того же возраста, что и я, предположительно, в той же ситуации, что и я. Мы последовали за ним по тропинке, пока не добрались до детского сада, где несколько родителей уже ждали снаружи. Никаких вопросов относительно того, почему другой я здесь, не было. «О, привет!» Одна из женщин поприветствовала меня теплой улыбкой. «Пришел, чтобы снова забрать свою сестру?» Я одарил ее яркой улыбкой, и аура вокруг меня изменилась с холодной, безразличной, которую я излучал с мошенниками, на веселую и невинную, подобающую ребенку. По сути, он выглядел как обычный ребенок, а не как кто-то, работающий с якудза. «Да, сегодня мы собираемся приготовить карри на ужин». «Уфу-фу-фу, ты действительно очень заботишься о своей сестре», усмехнулась она. «Интересно, какое объяснение я дал, чтобы никому не показалось странным, что я пришел забрать свою сестру из детского сада без наличия взрослых. Тот факт, что все эти домохозяйки относились ко мне дружелюбно, означает, что я занимаюсь этим уже довольно давно». В этот момент двери школы открылись, и оттуда выбежала толпа дошкольников. Все они искали своих родителей, которые заберут их домой. Цуки была среди них и сразу же подбежала ко мне и заключила в объятия. «Анитама, Анитама, сегодня на уроке я нарисовала картинку. Смотри, смотри». Маленькая Цуки хихикнула, показывая мне рисунок, на котором она и я изображены в мультяшном домике с сердечками, украшающими стены. Честно говоря, это было так мило. Я повернулся, чтобы посмотреть на Цуки, и она закрыла лицо руками, ее уши покраснели от смущения. «Пожалуйста, ничего не говори, Аниуэ. Я была ребенком». Она умоляла. Что ж, у меня не было причин заставлять ее чувствовать себя еще более неловко, поэтому я держал рот на замке. Но все же, я не могу себе представить, что она на самом деле называла меня Анитама. К счастью, сцена снова погрузилась в темноту после того, как другой я и Цуки пошли домой, так что все было не так уж плохо. Теперь я должен задаться вопросом, возможно ли заставить нынешнюю Цуки хотя бы разок назвать меня Анитама. Глава 611. Борьба восьмилетнего ребенка. Глава 611. Борьба восьмилетнего ребенка. От лица главного героя. Очевидно, что ад для Цуки еще не закончился, так как следующая сцена была с нами дома в том же временном отрезке. Дом выглядел относительно похоже на предыдущие воспоминания, так что, похоже, мало что изменилось с тех пор, как я начал работать с якудза. Из того, что сказала мне Цуки, мне удалось вернуть долг только через несколько лет, так что прямо сейчас я все еще должен работать, чтобы погасить его. Суки, ты сказала, что у нас разница в возрасте 5 лет, верно? Я спросил. Верно, Аниуэ. Кажется, в этом воспоминании мне уже 3, а Аниуэ сейчас 8. Ха, значит, 3 года. 8-летний ребенок связан с некими якудза в качестве делового партнера или что-то в этом роде, я даже не знаю, с чего начать комментировать. Если бы не тот факт, что я знал, что другой я переживает очередную реинкарнацию самого себя, я бы очень беспокоился за его психическое здоровье. Анитама, сегодня мы делали цветочную колонну. Маленькая Цуки осторожно достала из своей сумки корону, сплетенную из цветов. Другой я погладил ее по голове. Выглядит очень мило, Цуки. Ты хочешь, чтобы я надел ее тебе на голову? Она покачала головой. Я сделала ее для Анитамы. Анитама, принцесса. Младший я усмехнулся. О! Почему я принцесса? Анитама запел плохими людьми. Если Анитама наденет ее, Винс придет, чтобы спавти Анитаму. Я повернулся, чтобы снова посмотреть на Цуки. Она застенчиво сложила пальцы вместе. Аниуэ рассказывал мне сказки на ночь о принцессах и, я начал ассоциировать их с Аниуэ. Пожалуйста, не смотри на меня. Теперь мне действительно стыдно. Ау-ау-ау. Я полагаю, это был ее способ показать, что она хочет, чтобы кто-то помог мне точно так же, как я помог ей. Младший я улыбнулся и раскинул руки, побуждая маленькую Цуки нырнуть в его объятия и прижаться к нему. Аниуэ часто так делал, когда мне грустно или тревожно. Задумчиво прокомментировала Цуки, почти забыв о своем прежнем смущении. Я ухмыльнулся и раскинул руки, как это сделал другой я. Цуки немедленно нырнула в мои объятия, прижимаясь лицом к моей груди и мурлыкая. Я соскучилась по этому, Аниуэ гухи-хи-хи-хи. Почему она вдруг стала такой милой? Нет, она всегда была милой, ей просто нравится вести себя спокойно и собрано. Сцена снова изменилась, и младший я входил на склад, который он покинул ранее днем, на этот раз с цветочной короной на голове. Мужчина, который раньше провожал меня, ждал в кабинете, положив ноги на стол. Он поднял бровь, как только увидел, что я вхожу в комнату с короной на макушке. «Что это, черт возьми, такое, сопляк?» Он спросил. Младший я сел за офисный стол. «Цветочная корона, которую сделала для меня моя милая сестра. Тебе нравится? Ты выглядишь нелепо. Ты неправильно сказал потрясающе, и я определенно чувствую себя потрясающе, так что заткнись. Этот твой чертов рот. Только потому, что ты немного полезен, ты думаешь, что ты какое-то большое дерьмо. В один прекрасный день из-за этого рта тебя пристрелит в переулке». Младший я пожал плечами и вытащил документы, над которыми он работал раньше. «Тогда я заткнусь, когда этот день наступит. А пока, если тебе больше нечем заняться, убирайся из моего кабинета». Мужчина вскочил со стула. «Это не твой кабинет, проклятый ублюдок. Ты хочешь, чтобы я заткнул тебе этот рот?» Младший я помахал стопкой бумаг в руке. «Если ты хочешь объяснить боссу, почему они опаздывают, потому что ты решил ударить меня, чтобы выпустить пар, дерзай». Мужчина стиснул зубы, словно обдумывая это на секунду, прежде чем развернуться и выскочить из комнаты, хлопнув за собой дверью. Аниуэ, такой крутой, впечатлял тот факт, что мне удалось поставить себя на такое положение, когда я стал настолько важным, что они не могли просто уволить меня за короткий промежуток времени в год или два. Это также учитывая, что я все еще был в теле ребенка и параллельно заботился о маленькой Цуки. Кстати, Цуки не торопилась выбираться из моих объятий, и, похоже, она просто останется там до тех пор, пока это воспоминание не закончится. Сцена продолжилась на том, где я просто молча просматривал бумаги, часы на стене показывали, что уже близилась полночь. Младший я, должно быть, сперва уложил маленькую Цуки в постель, прежде чем прийти сюда. Я уже начал задаваться вопросом, почему эта сцена длилась так долго, когда дверь снова открылась. На этот раз в комнату робко заглянул мальчик примерно моего возраста. «Хирота, что ты здесь делаешь?» — спросил младший я. «Бэб-босс, попросил меня Че-Че-Че-Те, сказать тебе, отнести несколько поз». Младший я нахмурился на это. «Этот неудачник сказал тебе передать это мне, я правильно понял?» Каким-то образом я автоматически понял, что речь шла о человеке, который выбежал раньше. Наверное, он все еще злился из-за того, что проиграл спор с 8-летним ребенком, поэтому он поручил какую-то черную работу, чтобы унизить меня». Мальчик кивнул, выглядя так, словно был на грани психического срыва. Младший я ущипнул себя за нос и вздохнул. «Этот идиот действительно не знает, как думать. Ладно, если он думает, что откладывать мою работу – такая хорошая идея, что ж, я его послушаюсь. Еще лет 10 или около того, и все закончится. Чертовы ублюдки, просто оставь товар здесь». «Хирота, я скоро этим займусь. У меня есть немного мороженого в холодильнике снаружи. Ты можешь взять одно, если хочешь». Лицо мальчика слегка просветлело. Услышав меня, он бросил сумку, которую нес, на стол у двери, прежде чем быстро уйти. Суки ахнула. «О, это старший брат Хирота. Он был одним из доверенных лиц Аниуэ. Я помню его. Он был чем-то вроде правой руки Аниуэ. Полагаю, я завербовал его, чтобы он помог мне захватить эту банду». Суки улыбнулась мне. «Аниуэ никогда не рассказывал мне обо всем этом, помнишь? Для меня это тоже новость». «Верно, она действительно такое говорила». Младший я снова упаковал документы, прежде чем пойти за сумкой, заглянул в нее и обнаружил, что это пачки лекарств, завернутые в прозрачный пластик. «Я не совсем понимаю, почему они думают, что 8-летний ребенок, занимающийся подобным в полночь, это хорошая идея. Может быть, это просто потому, что тот парень был глуп». Младший я вздохнул. 6 посылок, да, и все они по крайней мере в 3 кварталах отсюда. Похоже, мне понадобится еще одна ночь напролет, чтобы закончить. Нет, к черту это, я должен отправить Цуки в школу, вся бумажная волокита может подождать. Я могу просто свалить все на этого идиота, если они будут задавать вопросы. После того, как он произнес эти слова, младший я открыл дверь и выскочил с сумкой в руке. А если серьезно, действительно ли я был таким в другом мире? Глава 612. Вам не разлучить меня с моей Емута. Глава 612. Вам не разлучить меня с моей Емута. От лица главного героя. Следующая сцена, которую мы увидели, определенно была где-то дальше в будущем. Другому мне было сейчас по меньшей мере 17 лет. И он был немного больше похож на меня без длинных волос и женственных черт лица. Передо мной в знакомом офисе собрались несколько других мальчиков и девочек, которые выглядели примерно того же возраста. Я предполагаю, что они тоже люди, у которых не было выбора, кроме как работать с этими мошенниками. Всего я насчитал их около 15, 9 мальчиков и 6 девочек. Итак, время пришло. Есть среди вас те, кто струсил. Я не буду держать на вас зла, если кто-нибудь из вас захочет сейчас отступить. Все они покачали головами на вопрос другого меня. Один из них шагнул вперед, и я узнал в нем мальчика из предыдущего воспоминания. Аники все это время был рядом с нами и заботился о нас. Мы готовы ко всему, что нужно Аники, чтобы мы сделали. Младший я с улыбкой похлопал его по плечу. Я знаю, Хирота, я знаю. Но это моя просьба довольно эгоистична. Я не буду ничего приукрашивать. Если мы потерпим неудачу, мы все потеряем свои жизни, в этом нет сомнений. Даже если мы добьемся успеха, некоторые из нас все равно могут погибнуть в процессе. Более того, моя мотивация для этого тоже совершенно эгоистична. Девушка с короткими каштановыми волосами, доходившими ей до плеч, покачала головой. Это неправда, старший брат, ты всегда заботился о нас. Я уверена, что на этот раз твоя причина столь же великодушна. Суки ахнула рядом со мной. Это старшая сестра Юми. Я знаю, что раньше она была влюблена в Аниуэ, но однажды уехала за границу, чтобы заняться другой карьерой. Мне всегда было интересно, почему она так внезапно отказалась от Аниуэ. Ну, наверное, потому, что я не самый лучший кандидат для холостяка или что-то в этом роде. Честно говоря, я бы не стал ее винить. Другой я улыбнулся Юми. На самом деле причина проста. Эта группа бездельников мешает мне проводить время с моей младшей сестрой. В пятницу выходит новое аниме, и Цуки хочет посмотреть его со мной, но эти подонки хотят, чтобы я работал сверхурочно в этот день, этому не бывать. Поэтому от них нужно избавиться. Хирота усмехнулся. Так вот почему Аники перенес свои планы на год раньше, чем ожидалось. Именно. Их время эксплуатации нас подошло к концу. Теперь мы будем главными. Давайте уничтожим этих идиотов. Да, группа передо мной зааплодировала. В этот момент дверь открылась, и тот же самый мужчина из предыдущего воспоминания ворвался в дверной проем, выглядя совершенно взбешенным. Что здесь за шум? Разве вы, сопляки, не должны работать прямо сейчас? Я ожидал, что все начнут паниковать, так как нас только что застукали на заговоре с целью нагло свергнуть наших похитителей. Но вместо этого все просто повернулись к мужчине и улыбнулись. «О, привет, я просто мотивировал их на сегодняшнюю работу. Мы приступим к ней прямо сейчас», — солгал младший я, подходя к нему. Он нахмурил брови. «Лучше бы так и было, мы и так исключительно добры к вам, проклятые сопляки, так что убирайтесь». Младший я вытащил нож из-за пояса и одним плавным движением вонзил его ему в живот, даже повернув для верности, прежде чем вытащить. Это побудило мальчиков позади него вытащить свои собственные ножи и ударить его сзади, а младший я прикрыл ему рот тканью, чтобы он не издавал никаких звуков. Две девушки немедленно подошли, чтобы связать его, и младший я обернул ткань вокруг его рта, после чего позволил упасть на пол. Как только все было сделано, никто не узнал человека, истекавшего кровью на полу, все просто переступали через него или обходили, чтобы покинуть офис. Для этого человека это была медленная, мучительная смерть. Тот факт, что эти дети могли делать это без колебаний, означал, что они, вероятно, проворачивали подобное и раньше. А нет, я только сейчас понял, что Цуки тоже наблюдает за всем этим, она определенно будет травмирована тем, что ее брат так легко убил кого-то, не так ли? Мне нужно придумать способ. Аниуэ, такой крутой. А, прямо сейчас я задаюсь вопросом, что я могу сделать, чтобы вы сразу не подумали, что это круто. Я даже больше не знаю твоих стандартов, сестренка. Воспоминание последовало за младшим мною через весь остальной склад, молча убивая каждого члена банды, которого я встречал, с абсолютной точностью, неподобающий человеку этого возраста. Я подходил к одному, дружески махал рукой и улыбался, прежде чем нож в моей руке безжалостно вонзался в шею другого. Даже если их было двое, им обоим перерезали глотки прежде, чем кто-либо из них поймет, что происходит. Очевидно, все это было спланировано, так как все остальные дети, которых я встречал, также присоединялись ко мне в уничтожении членов банды, как только видели меня. Некоторые из них даже жестоко обращались со встреченными членами банды, без сомнения, мстя своим мучителям. Я почти уверен, что мне следует беспокоиться о том факте, что эти дети так легко побеждают взрослых. Если бы мне пришлось гадать, то я, должно быть, потратил последние несколько лет, тренируя их быть такими опытными, иначе все никак не могло проходить настолько гладко. На протяжении всей сцены Цуки гудела от возбуждения, охая и ахая каждый раз, когда я совершал убийство перед нами. Я думаю, именно поэтому она была такой расстроенной в моей прошлой жизни и совершала все эти безумные поступки. Предыдущий я был таким же психопатом. Довольно скоро младший я стоял перед офисом с излишне экстравагантной дверью, выглядевшей неуместно на этом складе. Я бесцеремонно распахнул дверь, удивив босса и еще троих мужчин внутри, которые были заняты выпивкой. «Добрый день, босс!» Младший я приветствовал с энтузиазмом. «Я здесь, чтобы освободить вас от ваших обязанностей». Босс нахмурился, глядя на младшего меня. «Освободить меня? А чем, черт возьми, ты говоришь, сопляк? Ты хочешь, чтобы я тебя побил? Убирайся к черту обратно в свой чертов кабинет и заканчивай с этими отчетами». Младший я просто улыбнулся ему, прежде чем щелкнуть пальцами. Хирота выскочил из-за его спины с двумя другими мальчиками, каждый из которых бросился к каждому из мужчин рядом с боссом. Двое из них были так удивлены, что к тому времени, когда они поняли, что происходит, ножи уже были по рукоять воткнуты им в горло, оставив их рухнуть на пол, булькая собственной кровью. Тот, кого пытался убить Хирота, по крайней мере, обладал некоторым мастерством, так как ему удалось оттолкнуть мальчика в сторону, избежав удара ножом. Гангстер потянулся к боку, и я увидел маленький пистолет, заткнутый у него за пояс. Мужчина намеревался использовать его, чтобы убить нападавшего. Но в тот момент, когда его рука коснулась пистолета, младший я бросил свой нож и вонзил его в руку мужчины, дав Хирота достаточно времени, чтобы развернуться и завершить работу. К тому времени, когда босс понял, что происходит, он тоже попытался дотянуться до пистолета в кобуре на поясе, но оружие вырвали у него, когда младший я сделал технику обезоруживания так небрежно, как только мог. Не теряя ни секунды, он выпустил два выстрела в ноги босса, даже не моргнув, когда раздались выстрелы. Мужчина рухнул на спину, вопя от боли. «Просто знай, что ты сам навлек это на себя за то, что пытался держать меня подальше от моей сестры, съязвил младший я, прежде чем выстрелить мужчине в сердце. Я думал, что он мог бы еще чуть-чуть помучить босса в качестве мести, но, очевидно, он даже не стоил того, чтобы тратить на это время. Аниуэ, слишком крутой. Цуки упала в обморок как раз в тот момент, когда сцена снова почернела. Боже, другой я, по сути, организовал зачистку целого здания гангстеров, чтобы проводить больше времени со своей сестрой. Неудивительно, что моя семья такая испорченная. Глава 613. Переговоры в темной комнате. Глава 613. Переговоры в темной комнате. От лица главного героя. Аниуэ, я и раньше знала, что ты был крутым, но никогда не знала, что настолько. Пробормотала Цуки, прижимаясь ко мне еще теснее и пряча голову в моей груди. Ладно, хватит. Я серьезно беспокоюсь о тебе сейчас, понимаешь? Я вообще не понимаю, как это может быть круто. Хорошо, возможно, кое-что из этого было довольно круто, особенно последняя шутка перед тем, как он застрелил того парня, но все же, как раз в тот момент, когда я подумал, что хуже уже быть не может, следующее воспоминание началось с того, что я сидел в тускло освещенной комнате лицом к лицу с группой действительно сомнительных людей. За столом напротив меня сидели двое хорошо одетых мужчин и женщина, все они излучали ауру якудзы, если так можно выразиться. Или, может быть, это просто из-за расположения, я имею в виду, в конце концов, мы находимся в довольно темной комнате, что является стандартом для всех встреч плохих парней, верно? Это также своего рода игнорирование того факта, что они довольно пристально смотрели на 17-летнего подростка напротив них. Я все еще удивляюсь, как полиция не вмешалась в ту бойню. Значит, ты тот сопляк, который уничтожил семью Хатаки, верно? Спросил высокий и долговязый мужчина в очках, который выглядел более по-домашнему, сидя перед камином и читая книгу, чем остальные в этой темной комнате. Другой мужчина с телосложением культуриста усмехнулся. Ха, кучка бесхребетных дураков, которых облапошила кучка детей. Я с самого начала знал, что они ничего не стоят. Женщина, одетая во что-то похожее на шелковое кимоно, с курительной трубкой в руке откинулась на спинку стула. Итак, должна же быть причина, по которой ты умолял нас о встрече, верно, мальчик? Младший я улыбнулся. Я знаю, что семья Хатаки занималась перевозками ваших товаров в течение последних 20 лет, в том числе выступала в качестве ваших посредников для вашего бизнеса. Но они выполняли некачественную работу примерно 10 лет назад. Я прав, тощий мужчина поправил очки. К чему ты клонишь, сопляк? Возможно, вам будет интересно узнать, что я был завербован в семью Хатаки 12 лет назад. Сначала мне было поручено помочь им управлять своими учетными записями и создать для них новые возможности получения дохода. Женщина затянулась своей курительной трубкой, прежде чем наклонилась вперед. Так это ты, тот, из-за кого 10 лет назад появились все эти маленькие игорные притоны. Сколько тебе было лет? Младший я ухмыльнулся. В то время, 7, мне потребовалось 2 года, чтобы они достаточно мне доверяли и позволили мне заниматься другими аспектами бизнеса, что в конечном итоге привело меня к тому, что я занялся перевозкой товаров для вас троих, а также для других кланов в этом районе. Здоровяк скрестил руки на груди. Ты же не ожидаешь, что мы поверим, что такой сопляк, как ты, придумал все это, не так ли? О, конечно, я был тем, кто договорился о том, чтобы твоя доля была распределена в северной части Кабукича, а не на юге, как ты хотел. Нужно ли мне указывать точный процент увеличения твоих продаж или повторить то, что произошло на юге? Здоровяк повернулся к двум другим своим товарищам, которые внимательно наблюдали за ним. Конечно, он сказал им, что зарабатывает меньше, чем на самом деле, и двое других почувствовали запах крови на воде. Он повернулся, чтобы посмотреть на меня со стиснутыми зубами. «Не нужно, я тебе верю». Мужчина в очках внимательно посмотрел на меня. «Итак, я так понимаю, ты в некотором роде вундеркинд, раз способен заниматься всем этим в твоем возрасте. Я почти уверен, что ты сможешь добиться успеха в любой другой области, какую бы ни выбрал. Тогда почему ты здесь? Мы даже не знали о твоем существовании, пока ты не появился здесь и не сказал нам, что избавился от них». Другой я поднял руку, и Хирота вышел из тени, чтобы вручить мне 3 папки, которые я раздал каждому из 3 якудза. «Я не глуп, Касима Дона. Ваша семья Касима выследила бы преступников, которые доставили вам неудобства, просто чтобы дать предупреждение остальным. У меня нет намерения причинять неудобства кому-либо из вас, но я здесь, чтобы сказать вам, что семьи Хатаки больше нет, и район находится под новым управлением. Это новые условия, на которых мы будем сотрудничать сейчас. Женщина помахала документом в воздухе. Я не понимаю, это чрезвычайно выгодно для всех нас. Почему ты не реализовал это во время своего пребывания в семье Хатаки? Я думаю, что все здесь знают, насколько они эгоистичны. Да, вы правда думаете, что они бы не попытались воспользоваться преимуществами других, какими бы маленькими они ни были? Мужчина в очках покачал головой. Нет, ты мог бы просто выдвинуть те же условия, что и семья Хатаки, и мы могли бы принять их тоже. Вместо этого ты отказываешься от довольно многого, не так ли? Это твоя попытка купить у нас сочувствие. Другой я пожал плечами. Я уверен, что никто из вас не будет счастлив от ведения бизнеса с кем-то, у кого меньше половины вашего опыта и возраста в этом бизнесе, поэтому примите это как свидетельство моей честности продолжать вести бизнес со всеми вами. Я могу заверить вас, что если мы будем сотрудничать, прибыль быстро наполнит ваши карманы, и мы можем даже захватить подпольную торговлю Кабукича в будущем. Мускулистый мужчина рявкнул со смехом. Ха, уверен в себе, не так ли, сопляк? Прекрасно. В любом случае, ты уже лучше этого бесхребетного патриарха семьи Хатаки. Если ты сможешь сделать все лучше, чем раньше, я не вижу причин не продолжать работу в обычном режиме. Я в деле. Женщина затянулась трубкой, прежде чем кивнуть головой. Я тоже была бы глупой, если бы отвергла такое заманчивое предложение. С нетерпением жду возможности поработать с тобой, красавчик. Каким-то образом, услышав, как она это сказала, у меня по спине пробежала дрожь. Мужчина в очках на мгновение задумался. Я так понимаю, ты также намерен продолжать вести дела с другими небольшими кланами в этом районе? Младший я утвердительно кивнул. Да, таков план. Я уже ожидаю, что некоторые из них отвергнут предложение или будут сопротивляться нам, но это не проблема, так как в конце концов они уступят. Я предсказываю, что меньше чем через месяц все вернется на круги своя. Как страшно. В таком случае у тебя есть поддержка семьи Касима. Не растрачивай ее впустую. Мы встали и пожали друг другу руки, скрепляя сделку. Все еще выглядело странно, учитывая, что другой я выгляжу значительно моложе остальных троих. Аниуэ, такой крутой, прошептала Цуки. Серьезно, Цуки. В этот момент я был уверен, что даже если бы я споткнулся, упал на землю и забрызгался грязью, пока собака мочилась на меня, она бы все равно сказала, что это было круто. Есть ли что-нибудь, что я могу сделать, чтобы она не подумала, что я крутой? Глава 614. В этом месте нет никакого смысла. Глава 614. В этом месте нет никакого смысла. От лица главного героя. Как долго это вообще продлится? Я никого конкретно не спрашивал. Цуки постучала себя по подбородку. Мне казалось, что прошла целая жизнь, но когда я проснулась, то обнаружила, что прошло всего 10 минут. Думаю, в этом есть смысл. В конце концов, технически я вспоминаю свою прошлую жизнь целиком. Единственная проблема заключается в том, что у меня может быть несколько жизней. Значит ли это, что мы также должны пройти через все из них? Хэймэм, надеюсь, я не проснусь только для того, чтобы обнаружить, что прошло столетие, потому что это определенно было бы отстойно. Когда появилась следующая сцена, это было довольно странно, так как она показывала Цуки, сидящую в том, что, как я догадался, было ее классом, а меня нигде не было видно. Разве это не должно было быть моими воспоминаниями, если только я каким-то образом не шпионю за ней откуда-то? О, это было, когда я училась на втором году старшей школы, Аниуэ, услужливо объяснила Цуки. Позже я также стану президентом студенческого совета. Первый, кто был номинирован, еще будучи студентом второго курса. Я мог сказать, что она действительно гордится этим фактом, поэтому я погладил ее по голове за это, заставив ее завизжать и спрятать лицо в моей груди. В этой сцене ничего особенного не произошло, так как Цуки просто сидела в классе, пока через несколько минут не прозвенел звонок, возвещающий об окончании занятий. Как только это произошло, сцена снова изменилась, и она показала другого меня, стоящего перед школьными воротами в довольно модном костюме. Ну, мне так казалось. Все еще было непонятно, почему воспоминание началось с Цуки, так как меня не было рядом с ней. Неужели собственные воспоминания Цуки тоже смешались с этим местом? Думаю, такое возможно, раз уж она все-таки здесь, со мной. Кстати, перед школой вместе со мной ждало еще несколько человек, но все они, скорее всего, были родителями, судя по их возрасту. Никаких парней или девушек, ожидающих здесь, не было. Поскольку звонок уже прозвенел, не прошло много времени, как ученики начали толпами выходить из школьных ворот. Я отметил, что, хотя большинство студентов, проходя мимо, смотрели в мою сторону, никто из них не был удивлен моим присутствием. Это значит, что я, должно быть, не в первый раз жду Цуки перед школой. Я тоже ходил в школу, спросил я с любопытством. Цуки покачала головой. Аниуи был полностью сосредоточен на бизнесе, хотя ты помог нескольким людям, таким как старший брат Хирота и старшая сестра Юми, получить высшее образование для себя. Аниуи всегда говорил, что школа для тебя – пустая трата времени. Я полагаю, когда у меня есть опыт моих предполагаемых предыдущих реинкарнаций, я, должно быть, уже достаточно усвоил, что посещение школы было ненужным. Или, может быть, это просто потому, что другому мне вообще не нравилось ходить в школу. Мы подождали еще несколько минут, прежде чем появилась младшая Цуки в окружении нескольких ее одноклассниц, предположительно ее друзей, так как они разговаривали и смеялись вместе. «О, Цуки-сан, твой любимый Нейтян здесь, чтобы забрать тебя, как обычно», хихикнула одна из девочек. Другая Цуки проследила за взглядом своей подруги и сразу же бросилась ко мне, как только увидела меня. «Нейтян, я здесь». Я посмотрел вниз на нынешнюю Цуки. Что случилось с Анитомой? Она застенчиво спрятала лицо и отказалась отвечать. Другой я погладил Цуки по голове и улыбнулся ее подругам. «Спасибо, что сегодня снова позаботились о моей младшей сестре. Она, должно быть, была для вас, девочки, настоящим испытанием». Ее подруги посмеялись над моей шуткой, прежде чем помахать нам на прощание, оставив другого меня с надутой Цуки. Другой я улыбнулся ей. «Тогда пойдем домой». Надутая Цуки обхватила меня рукой. «Нейтян всегда издевается надо мной. Я хочу пудинг». «Хорошо, хорошо. Мы купим немного пудинга в магазине на обратном пути. Гухихихи, Нейтян, лучший. Так что же мы будем есть на ужин?» Другая Цуки на мгновение задумалась. «Как насчет карри?» «Хаэм, прошло много времени с тех пор, как у нас оно было, почему бы и нет? Ура, я не могу дождаться карри Нейтина». Они повернулись и пошли по дорожке, предположительно направляясь к магазину, о котором говорил другой я. Поскольку другой я и Цуки сейчас просто гуляли, я воспользовался возможностью спросить Цуки. «Ты знала, что я якудза?» Цуки покачала головой. «Аниуи всегда говорил мне, что ты бизнесмен, что, я думаю, технически было правдой. Хотя позже я догадалась, что Аниуи был одним из них, мне все равно не очень хотелось расспрашивать об этом Аниуи. В конце концов, Аниуи есть Аниуи, чем бы ты ни занимался. Тебя не беспокоило, что я зарабатывал на жизнь незаконной деятельностью?» Она наклонилась ближе ко мне. «Что общество когда-либо делало для нас? Даже наши собственные родители бросили нас, Аниуи. Что касается меня, то единственным человеком, на которого я могла положиться, был Аниуи, и только Аниуи. В этом жалком мире я знала, что единственным человеком, с которым я могла быть в безопасности, был Аниуи. Я никогда, вообще никогда не думала, что Аниуи плохой человек». Я криво улыбнулся ей и погладил ее по голове. Похоже, предыдущая жизнь действительно была для нее тяжелой. Как только мы с другой Цуки добрались до круглосуточного магазина, рядом с нами на улице ни с того ни с сего остановился черный лимузин. Окно опустилось, и показалась женщина-якудза с курительной трубкой, смотрящая на меня с ошеломленным выражением лица. «Добрый день, Китакура Дона», — поприветствовал кивком другой я. «Какой сюрприз видеть вас здесь!» Она затянулась своей курительной трубкой и улыбнулась. «Я могу заверить тебя, что я здесь не случайно, дорогой. Не хочешь поужинать со мной сегодня вечером?» «Боюсь, я не могу, Китакура Дона. Есть одно аниме, которое я хотел бы посмотреть сегодня вечером со своей сестрой». Ее глаза взглянули на другую Цуки, прежде чем вернуться к другому мне. «Понятно, что-то извращенное. Могу я убедить вас двоих взамен посмотреть его у меня дома?» Другой я усмехнулся. «При всем моем уважении, Китакура Дона, я сомневаюсь, что у вас есть канал с аниме на вашем телевизоре». «Фу-фу-фу, ты прав, я буду иметь это в виду. Полагаю, в следующий раз я устрою тебе еще один ужин. Дорогой. Окно поднялось, и лимузин уехал, снова оставив нас одних. Нейтян, кто это был? Спросила младшая Цуки. Просто мой клиент с работы. В некотором роде просто одинокая женщина. У нее нет детей, поэтому ей нравится вести себя так, словно я ее дальний родственник. Тем более с тех пор, как она узнала, что у нас нет родителей. Нынешняя Цуки повернулась ко мне. Она правда так думала, а Ниуэ никогда не рассказывал мне о ней подробно. Хотя она присутствовала на твоих похоронах и выглядела тогда совершенно расстроенной. Я пожал плечами и указал на сцену. Я буквально знаю столько, сколько показано здесь сейчас, Цуки. Ой, эхихихи, я забыла. Как раз в тот момент, когда я собирался снова обратить свое внимание на сцену, воспоминание внезапно заполнило мое видение из ниоткуда. Это я нависал над женщиной из прошлого, где мы оба были в постели, раздетые. На ее лице было выражение распутной похоти, когда она обняла меня, притягивая ближе к себе, когда ее губы приоткрылись, чтобы принять мои. Так же внезапно, как появилась эта сцена, она исчезла, и я наблюдал, как другой я нес другую Цуки в магазин за пудингом. Поскольку Цуки никак на это не отреагировала, я, должно быть, был единственным, кто это видел. Какого черта? Разве мы уже не в моей голове и не наблюдаем за моими воспоминаниями? Почему я тогда вообще это увидел? Почему это воспоминание было показано от первого лица, а те, что здесь, от третьего? В этом нет абсолютно никакого смысла. Эх, если только те, что здесь, это не мои воспоминания. Нет, это неправильно. По какой-то причине я инстинктивно знал, что наблюдаю за своими собственными воспоминаниями, так почему же это произошло? Это потому, что Цуки здесь. Каковы вообще правила этого места? Почему все, что связано со мной, должно быть таким сложным? Глава 615. Погружение в полосу воспоминаний. Глава 615. Погружение в полосу воспоминаний. От лица главного героя. Воспоминание продолжилось с другим мной и Цуки, которые искали пудинг в магазине. Прямо сейчас у меня есть смутное подозрение, что эти сцены ориентированы на то, что в основном хочет видеть Цуки, поскольку именно она создала жидкость происхождения и все такое. Итак, мне было интересно, начал я, поворачиваясь к своей младшей сестре, что на самом деле заставило тебя начать называть меня Аниуэ. Цуки взглянула на меня, покраснела, затем отвела взгляд, тыкая пальцами. Вместо этого я позволю воспоминаниям показать, и сколько времени это займет. Я думаю, это должно быть скоро. Я думаю, возможно. Я приподнял бровь, глядя на нее, но решил не развивать этот вопрос. Воспоминание прогрессировало, и ничего особенного не происходило. Это были просто другие Цуки и я, идущие домой вместе рука об руку. Настоящая Цуки тоже держала меня за руку, когда наблюдала за этой сценой, как будто тоже вспоминала воспоминания, которые мы наблюдали. Это отчасти убедило меня в том, что она тоже каким-то образом влияла на это воспоминание. Вскоре мы добрались до улицы с двухквартирными домами и вошли в один из них, который был значительно улучшен по сравнению с изношенным многоквартирным домом, в котором мы жили последние несколько лет. Цуки с любовью посмотрела на здание. Долгое время это был наш дом. Хм, разве мы не могли позволить себе гораздо лучшие апартаменты? Эхихихи, вовсе нет. Даже сейчас Аниуэ достаточно богат, чтобы найти нам место получше, если бы мы захотели. Но для меня, которая только знала, что бизнес Аниуэ начинает процветать, этот дом уже считался роскошью. Более того, мне правда нравилось это место, так как оно не слишком большое и не слишком маленькое, что позволяло мне все время быть вместе с Аниуэ. В конце концов, мне действительно не нужна эта роскошь, пока Аниуэ со мной. Ха, думаю, я могу понять это чувство. Хотя, после того, как Аниуэ законно поднялся вверх, ты всегда настаивал на том, чтобы давать мне все самые лучшие, когда это возможно. Так что наши каникулы всегда проходили в первом классе, а отели, в которых мы останавливались, всегда самые лучшие. Если бы я не сказал Аниуэ не делать этого, я бы каждый день ездила в школу и возвращалась домой на лимузине. Я усмехнулся. Я кажусь довольно чрезмерно заботливым, не так ли? Гухихихи, но я люблю Аниуэ еще больше за это. Мы снова сосредоточили наше внимание на милой сцене, где мы с другой Цуки готовим карри на ужин. Другой я снял пиджак, чтобы надеть милый пушистый фартук с рисунком цыпленка спереди. Другая Цуки была одета в такой же, только с изображением цыпленка, вылупляющегося из яйца. «Может, мне стоит сделать такой же и для Рис?» Я расслабился, наблюдая за этим. Это была та жизнь, которую я себе представлял, когда переродился в свою нынешнюю. Не было необходимости беспокоиться о том, что произойдет что-то серьезное, и дни я просто проводил с людьми, которые мне не безразличны, не обращая внимания на мою работу и прошлое. Это был всего лишь день, когда я забрал свою милую младшую сестру из школы, купил десерт в магазине, а затем вернулся домой, чтобы приготовить с ней карри. Абсолютная обыденность. Интересно, каково было в той жизни? Ни о чем особо не заботясь, просто беспокоясь о том, чтобы карри не стало слишком горячим для ужина. Но остается бизнес, о котором мне нужно позаботиться. Я думаю, Хирото мог бы взять на себя дела клуба, что должно быть специальностью семьи Касима. Да, такое вполне можно устроить. И с новым логистическим бизнесом мне также нужно будет назначить некоторых людей, не связанных с Якудза. Думаю, я смогу заставить Юми управлять сменой рабочей силы. Тогда остаются еще Нейтян. Я был выведен из своих мыслей, увидев перед собой младшую Цуки, выглядевшую встревоженной. Нейтян, что случилось? Ты о чем-то задумался? Я посмотрел на себя, чтобы понять, что сейчас я в воспоминаниях в своем теле, что видно из того факта, что я был одет в фартук. Все еще немного сбитый с толку происходящим, я протянул руку и погладил Цуки по голове. Извини, я просто задумался о некоторых вещах. Как там Рис? Цуки одарила меня милой улыбкой. Все выглядит хорошо, Нейтян. Мне накрыть на стол, если тебя не затруднит? Она выскочила в столовую, чтобы сделать, как я просил, и я вернулся к своей собственной обязанности по приготовлению карри. Все это время мой разум пытался осмыслить то, что произошло. Я протянул руку и сосредоточился, материализовав шар света на своей ладони без каких-либо проблем. Похоже, мое совершенствование все еще при мне, и я определенно не думаю, что другой я мог бы повторить это, что вызвало бы много вопросов. Неужели я снова перенесся в прошлое, или я каким-то образом погрузился в воспоминания, за которыми наблюдал? Было ли это частью процесса восстановления памяти, или была какая-то другая причина, по которой я здесь? Неужели нынешняя Цуки по-прежнему сидит снаружи и наблюдает за всем этим? Я даже не знаю. Самое главное, как, черт возьми, мне отсюда выбраться? Я думаю, что могу исключить, что это часть процесса восстановления памяти, так как я не должен иметь возможности использовать эти способности в памяти. Или должен? Я все еще недостаточно помню, чтобы знать, действительно ли другой я обладал этими способностями. Что мне делать? Давайте посмотрим. Я подключусь к якорю своей души, который вернет меня обратно в план, на котором я его разместил. Ха, это не работает. Это означает, что я все еще нахожусь в своей собственной реальности, так что это все еще должно быть мое пространство памяти в пределах указанного плана. Или, по крайней мере, так должно быть. Означает ли это, что я полностью персонифицировал свою память и каким-то образом обрел сознание в памяти? Считается ли это путешествием во времени? Это определенно больше не точное воспоминание, так как я не управлял пространством в первоначальной временной шкале, и Цуки не была той, кто накрывала на стол. Это должен был быть я. Должен ли я в таком случае относиться к этому как к альтернативной вселенной? Я попытался телепатически достучаться до Цуки, но единственной Цуки, с которой я мог связаться, была та, которая была в столовой. Точно так же попытки связаться с моими учениками также не дали никаких результатов. Я думаю, было бы неплохо предположить, что я необъяснимым образом снова путешествовал во времени, наблюдая за своими воспоминаниями. Это определенно имело какое-то отношение к моим мыслям незадолго до перемены. Возможно, мое желание жить такой жизнью привело меня сюда. Я бы хотел вернуться в то пространство памяти, где Цуки сидела бы у меня на коленях и наблюдала за этой сценой вместе со мной. Было бы здорово, если бы это произошло. О, было бы здорово, если бы я снова был в столовой со своими учениками и ел завтрак, как будто это было началом нового дня без забот в мире. Тогда мне просто нужно подготовиться к тому, что Цуки придет и даст мне это зелье. Плохи дела, да, думаю, прямо сейчас я застрял здесь. Боже, интересно, Что произойдет, если я изменю ситуацию, используя свои силы здесь? Рухнет ли мир или приспособится к моим изменениям? Что ж, есть только один способ выяснить это. Глава 616. Я просто хочу жить простой жизнью. Глава 616. Я просто хочу жить простой жизнью. От лица главного героя. Давайте посмотрим, как далеко я смогу зайти в этом. Эй, Цуки, я позвал ее посреди нашего ужина. Хэймэм, что такое, Нейтян? Ты веришь в магию? Она положила в рот полную ложку риса и деликатно прожевала его. Как те фокусы в магических шоу. Нет, скорее, как в аниме Исикай. А, например, система, которая дает вам награды за выполнение квестов. Эхихихи, Нейтян нашел для нас хорошее аниме, или у Нейтян внезапно появилась система. Я уже собирался поправить ее, когда меня осенила идея. Я ухмыльнулся ей. Что, если я скажу тебе, что действительно получил систему? Я думал, что Цуки начнет смеяться, думая, что это шутка, но вместо этого она ахнула и посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. Нейтян получил систему. Это так круто. Какие твои задания? Я приподнял бровь, глядя на нее. Ты даже не усомнишься в том, что я сказал. Ты правда веришь, что я получил ее, только потому, что так сказал тебе? Конечно, я всегда знала, что Нейтян особенный. Даже сегодняшнее карри, оно намного вкуснее, чем то, что Нейтян готовил раньше. Нейтян, должно быть, использовал свою систему для этого. Возможно, ты добавил очков в свою кулинарию. Ах, это, должно быть, сыграл мой опыт приготовления пищи в другом мире. Наверное. Тем не менее, то, что Цуки так безоговорочно доверяет мне, действительно показывает, насколько мы близки здесь. Теперь мне интересно. По сути, меня засосало в это воспоминание, и я не могу найти способ выбраться, верно? В таком случае, если бы я отвел настоящее как можно дальше от предполагаемого будущего, я мог бы теоретически разрушить эту реальность и вернуться в свою собственную, но сработает ли это вообще? И если сработает, то реальный вопрос заключается в: как далеко я могу зайти, не разрывая эту реальность на части вместе с самим собой внутри и не погибая вместе с ней? Думаю, есть только один способ выяснить это. Я посмотрел Цуки прямо в глаза и сказал: «Цуки, я из будущего». Она дважды моргнула, глядя на меня, прежде чем ее лицо просветлело. «Правда, это так круто, Нейтян. Каково там? Удался ли бизнес-проект Нейтина? О, на ком женился Нейтян? Это старшая сестра Юми? Мы все еще живем вместе? Пожалуйста, скажи, что мы все еще живем вместе. Вау, она очень доверяет мне». Я поднял руку. «Хорошо, а теперь успокойся. Позвольте мне ответить на твои вопросы медленно. Да, мой бизнес-проект удался. Нет, я не женился. Да, мы все еще живем вместе. Печальная новость заключается в том, что несколько лет назад кто-то убил меня, и из-за этого я лишился жизни». Цуки снова моргнула, на этот раз немного дольше, пытаясь осмыслить то, что я сказал. «Нейтян был убит?» Я кивнул. «И меня отправили обратно сюда. Вот почему ты застала меня врасплох, когда я готовил карри. Я понимаю». Похоже, новость о моей смерти стала для Цуки довольно большим шоком, даже более шокирующим, чем тот факт, что я пришел из будущего. Она посмотрела на меня, слезы почти брызнули из уголков ее глаз. Нейтян снова оставит меня на этот раз? Ах, вот о чем она беспокоится. Тот факт, что наши биологические родители бросили нас в раннем возрасте, должно быть, был для нее очень травмирующим до такой степени, что она смертельно боится, что я тоже брошу ее, несмотря на то, что она, вероятно, даже не помнит, как выглядели ее родители. Тот факт, что ее бросили, был чем-то, о чем она все еще помнила. Я протянул руку и погладил ее по голове. «Не волнуйся, на этот раз я останусь с тобой, что бы ни произошло. Правда, правда, правда, Нейтян не оставит меня здесь одну, я ведь не буду одна, правда?» «Нет, на этот раз ты не будешь одна, Цуки». Цуки поднялась со своего места и подползла ко мне под столом, удивив меня. Она подползла ко мне и села ко мне на колени, слезы начали омрачать ее лицо, когда она вцепилась в меня. «Не оставляй меня, Нейтян, пожалуйста, не оставляй меня, я не хочу никого другого, кроме Нейтина». Я нежно погладил ее и крепко обнял, успокаивая нежными словами. Все в порядке, не плачь, все в порядке, я тебя не оставлю. Вот, смотри, Цуки. Я указал пальцем перед собой и заставил появиться маленький шарик света, позволив ему облететь нас. Цуки шмыгнула носом и немного понаблюдала за световым шоу, сумев успокоиться. Это волшебство. Гухихихи. Она хихикнула. Нейтян теперь волшебник. Ха-ха, да, это так. Так что теперь никто не сможет навредить твоему Нейтяну или забрать меня у тебя. Нейтян. Некоторое время мы молча обнимали друг друга, просто наслаждаясь теплом друг друга. Цуки медленно отстранилась от меня. Прости, Нейтян, я немного распереживалась. Не нужно извиняться за это. В конце концов, ты моя милая младшая сестренка. Гухихихи. Нейтян назвал меня милой. Да, она очень, очень милая. Она слезла с меня и вернулась на свое место. К сожалению, наш ужин уже остыл. Я разогрею еду для нас, предложила Цуки, протягивая руку, чтобы забрать мою тарелку. Я покачал головой. В этом нет необходимости, просто позволь мне сделать это. Размахивая руками над едой перед нами, я манипулировал огненными кварками в воздухе, чтобы мгновенно разогреть еду, делая ее почти такой, как будто ее только что достали из печи. Глаза Цуки заискрились. У-у-у-у-у. Нейтян потрясающий. Это способность твоей системы? Конечно, может, мы поедим? Мы возобновили наш ужин. Цуки с удовольствием съела еду и убрала свою тарелку за считанные минуты. Убрав посуду со стола, мы с Цуки отправились в ванну для нашего обычного купания. Кажется, что даже сейчас мы все еще купаемся вместе, как брат и сестра. Цуки сидела впереди, прислонившись ко мне спиной, пока мы отмокали в ванне, достаточно большой, чтобы вместить нас двоих. Итак, есть ли что-то, что ты хочешь, чтобы я сделал? Я уверен, что моя система может чем-то помочь тебе. Улучшить оценки в школе, какой-то хулиган, с которым ты хочешь разобраться. Может, учитель, над которым ты хочешь подшутить. Я могу дать тебе все, что ты захочешь. Цуки повернулась, чтобы посмотреть на меня, ее глаза сверкали на свету. Что угодно, Нейтян. Я кивнул с улыбкой. Она повернулась назад и соединила пальцы вместе. В таком случае, может Нейтян, сделать мою грудь больше? Почему я этого не предвидел? Ну, это не так уж трудно сделать, так что я просто помог ей с этим. Было ли это желанием и настоящей Цуки? Полагаю, мне следует спросить ее, когда я вернусь. Вах, она действительно стала больше. Спасибо тебе, Нейтян, ты самый лучший, я люблю тебя. Она закричала от радости, крепко обнимая меня. Ладно, ладно, успокойся, мы все еще в ванне. Эхихихи, я просто так счастлива, Нейтян самый лучший. Я криво улыбнулся хихикающей девушке, которая любовалась своей собственной грудью. Я откинулся на спинку ванны и на мгновение погрузился в свои мысли. Здесь не было большой угрозы, никакой темной секты, никаких богов, никаких культиваторов, и с любыми бандитами, угрожающими мне, можно легко справиться, используя мои силы. Я усмехнулся. Знаешь, возможно, остаться здесь на какое-то время не так уж и плохо. Да, давай просто останемся здесь ненадолго. Глава 617. В ловушке. Глава 617. В ловушке. Цуки от первого лица. Несколько мгновений назад я наслаждалась теплом Аниуи, прижимаясь к нему теснее, наблюдая за сценой из воспоминаний о том, как мы вместе готовили ужин. Как раз в тот момент, когда я предавалась воспоминаниям об этом конкретном воспоминании, сопротивление, которое я чувствовала, прислонившись к Аниуи, внезапно исчезло, и я упала на спину. Я села и огляделась, понимая, что Аниуи полностью исчез, что повергло меня в панику. Кто-то похитил его. Куда пропал Аниуи? А если кто-то действительно попытается забрать у меня Аниуи? Нейтян, Нейтян, что случилось? Ты о чем-то задумался? Я обернулась, чтобы посмотреть на сцену воспоминания, и я не помню, чтобы это происходило. Другой Нейтян протянул руку и погладил другую меня по голове. Извини, я просто задумался о некоторых вещах. Как там Рис? Нет, все должно быть совсем не так, поскольку до этого я приняла зелье памяти, я помнила все, что произошло, в мельчайших подробностях. Такого взаимодействия между мной и Аниуи никогда не было. А, я накрываю на стол, Аниуи был тем, кто накрывал на стол, а не я. Что происходит? Ари, Аниуи озирается по сторонам, как будто он в замешательстве. Это, неужели Аниуи отправил себя в мир памяти? Нет, если бы Аниуи хотел это сделать, он бы обязательно прежде сказал мне. Здесь определенно что-то не так, я это чувствую. Я двинулась к версии Аниуи из памяти, протягивая руку, чтобы попытаться прикоснуться к нему. Как и ожидалось, моя рука просто прошла насквозь, как будто его там не было. Я попробовала то же самое с другой мной, но получила те же результаты. Кажется, я до сих пор не могу взаимодействовать с памятью, так что же заставило Аниу и так исчезнуть? Было ли это следующей фазой процесса восстановления воспоминаний Аниуи? Неужели я застряну здесь до тех пор, пока Аниуи не закончит все вспоминать? Но, похоже, он полностью контролирует себя в памяти. Будет ли память вообще такой же? Я решила понаблюдать еще немного, ахнув, когда увидела, как Аниуи материализовал перед собой шар света. Неудивительно, что Аниуи смог это сделать, поскольку Аниуи по-прежнему контролирует ситуацию, но это свидетельствует о том, что сцена, которую я наблюдаю перед собой, больше не была просто воспроизведением памяти. Я также совершенно определенно не была готова, когда увидела, как Аниуи раскрыл свои способности перед памятью, даже зашел так далеко, что открыл ей будущее. Слушая, как Аниуи говорит, что он не оставит меня, обнимая меня, я почувствовала, как во мне поднимаются сложные эмоции. Мне казалось, что Аниуи говорил это мне, но также казалось, что он говорил это кому-то, кто не была мной. Ладно, ладно, я определенно ревновала к другой мне и так сильно желала поменяться с ней местами. Это чувство было подавлено, когда Аниуи начал купаться вместе со мной и спросил, не хочу ли я чего-нибудь. А нет, зная себя тогда, была только одна вещь, которую я бы обязательно попробовала и попросила у Аниуи. В таком случае, может Нейтян, сделать мою грудь больше? Я так и знала. Нейт, остановись, не смотри на меня так, Аниуи. Это нормально для таких девушек, как я, хотеть этого, ладно. И я думала, что большая грудь может привлечь Аниуи. Нейт, это определенно не было для чего-то нечистого. Я клянусь, я хочу сейчас же зарыться в яму. А, Аниуи, сделал это? Аниуи может это сделать? Я думала, тебе нужно какое-то особое зелье или что-то в этом роде. В конце концов, это Аниуи. Я повернулась, чтобы посмотреть на грудь себя из воспоминаний. Уваа, на целый размер чашки больше. Это тот размер, о котором я всегда мечтала. Я просто завидую. Поменяйся со мной местами. Гну-ну-ну. Я обязательно попрошу Аниуи сделать это со мной, когда он вернется. Просто подожди, другая я. Аниуи улыбнулся другой мне, у которой в данный момент кружилась голова от счастья. Знаешь, возможно, остаться здесь на какое-то время не так уж и плохо. А, раздался звук бьющегося стекла, и пространство внезапно стало белым. Воспоминания о нас с Аниуи растворились в воздухе вместе с остальной частью сцены, оставив меня одну в белом пространстве. Я подождала несколько минут, ожидая смены сцены, но даже спустя долгое время ничего не произошло. Вспомнив уроки Аниуи, я использовала свои кварки, чтобы просканировать свое окружение, только чтобы понять, что это уже не то пространство памяти, в котором я была всего несколько мгновений назад, а совершенно другое пространство. Была ли я телепортирована куда-то еще? Я расширила диапазон своего сканирования, и результаты были теми же. Я не уверена, имело ли какое-то значение то, что это произошло сразу после того, как Аниуи произнес те слова. Могло ли это пространство понять, что у Аниуи было намерение остаться, и оно поймало его там в ловушку? Было ли все это ловушкой для Аниуи? Но это также означает, что это пространство не было пространством разума Аниуи, где хранились его воспоминания, и вместо этого, вероятно, это какое-то альтернативное пространство, маскирующееся под пространство разума Аниуи и показывающее нам вещи из его разума. Это могло бы объяснить, почему мы наблюдали за воспоминаниями Аниуи с точки зрения третьего лица, а не с точки зрения привычного первого лица, как у других испытуемых. Если это правда, велика вероятность того, что кто-то подправил зелье Аниуи. Но кто мог это сделать? Я не верю, что Брендон мог сделать что-то подобное. Хотя я все еще не доверяю ему полностью, я не думаю, что у него есть навыки, чтобы справиться с зельем и сделать это без посторонней помощи. Есть также тот факт, что он тоже абсолютно ничего не выигрывает, делая это. С другой стороны, все это может быть просто вызвано самим Аниуи, учитывая, что это все-таки Аниуи. Но если это действительно кто-то пытается причинить неудобство Аниуи, я обязательно найду этого человека и разорву его на части. Прямо сейчас я могу только предположить, что Аниуи был схвачен и оказался в ловушке в иллюзорном пространстве, вероятно, показывая то, что он хотел увидеть, чтобы не дать ему вырваться самому. Мне нужно спасти его. Но как, Гуну-Нуну? Нет смысла размышлять об этом в одиночку. Сначала мне нужно вырваться из своей собственной тюрьмы. Сосредоточившись на одной точке, я прорвала дыру в пространстве и выпрыгнула, прежде чем она закрылась за мной. Мое зрение вспыхнуло белым, и следующее, что я осознала, была острая боль во лбу, которая заставила меня отпрянуть назад. Мое зрение само собой приспособилось, и я обнаружила, что Дяо-Чан пристально смотрит на меня с явной шишкой на голове. Я знала, что ты упрямый человек, но я не думала, что у тебя такая же твердая голова. Она застонала, осторожно потирая шишку на голове. «Прости», — искренне извинилась я. Должно быть, я врезалась в нее, когда резко проснулась, вырвавшись из этого альтернативного пространства, хотя мне интересно, почему ведьма нависла надо мной. «Если ты очнулась, мастер тоже скоро должен проснуться, верно?» — спросил Брендон, внимательно наблюдая за мной. «Ты выглядела очень расстроенной в последние несколько минут, поэтому старшая сестра Дяо-Чана смотрела тебя». Я покачала головой. «Что-то случилось с Аниуэ, когда он находился в своем пространстве памяти? Я полагаю, что кто-то или что-то захватило его мир памяти и поймало его там в ловушку. Мастера поймали, он в опасности», — Манамяхнула. «Только в метафизическом смысле», — поправила я. «Весь мир — это, по сути, иллюзия, существующая в сознании Аниуэ. Я не уверена во всех деталях, но я полагаю, что это действует по принципу показа Аниуэ того, чего он хочет, чтобы он не хотел уходить. Нам нужно войти и вытащить его оттуда. И как мы это сделаем?» Потребовала Лианли, явно расстроенная тем, что ее мастер в опасности. Я подняла бутылку, из которой отпила Аниуэ. «Нам нужно будет отправиться в то же место, что и Аниуэ. Будьте осторожны, чтобы сами не попасть в ловушку своей собственной фантазии». Брендон нахмурился, глядя на меня. «Но, как это вообще работает? Разве это не зелье для восстановления памяти? Мы даже не знаем, отправит ли это нас в то же место, что и мастера». Я посмотрела алхимику прямо в глаза. «Тогда, я полагаю, мы просто должны создать что-то, что может, не так ли? Дождись меня, Аниуэ. На этот раз моя очередь спасать тебя». Глава 618. Предохранители отключены. Глава 618. Предохранители отключены. От лица главного героя. Одна проблема, которую я очень быстро осознал из моей нынешней ситуации, заключалась в том, что больше не было пропусков сцен, и я должен проживать каждую секунду так, как будто это моя жизнь. Интересно, как поживают мои ученики снаружи. Поскольку Цуки сказала мне, что переживание целой жизни занимает около 10 минут в реальном времени, не должно быть никаких проблем с тем, что я здесь. В конце концов, я хочу узнать все о своей прошлой жизни. Хорошо было то, что мои воспоминания медленно, но верно возвращались ко мне, хотя в настоящее время я их не переживал. Ощущение такое, как будто кто-то вставляет мне в голову определенный фильм и проигрывает его, даже когда я продолжаю жить этой жизнью. Если бы я хотел узнать что-то, связанное с моей памятью, я бы также сразу же в совершенстве вспомнил это воспоминание, пускай даже продолжая получать новые в фоновом режиме. Если бы мне пришлось описывать это было похоже на то, как компьютер распаковывает сжатый файл в своей памяти. Там все есть, но мне просто нужно время на усвоение. Мне все равно потребуется некоторое время, чтобы собрать все воедино, но не то чтобы я никогда раньше этого не делал. В конце концов, я не в первый раз обрабатываю огромное количество информации, запихиваемой мне в голову. Я также узнал, что, несмотря на то, что в этом большом доме жили только мы с Цуки, мы все еще делили одну спальню, потому что она не хотела, чтобы мы были разлучены друг с другом. На случай, если вам интересно, это здоровые отношения брата и сестры. Правда, вы не услышите, как я говорю это вслух, но быть большой ложкой довольно приятно. П.П. Быть тем, кто обнимает кого-то. Несмотря на то, что я проделывал это со своими ученицами бесчисленное количество раз, с Цуки это вызывало у меня чувство ностальгии.